«И что ж, они оказались благоразумнее?» — с живостью поинтересовался Жан. «Какое там? Та же история. Не удалась им даже и попытка воплотить в мраморе и глине мой божественный облик. Никто не оправдал оказанного им доверия. И многие из них до того обнаглели, что осмелились вылепить поросячий пятачок вместо носа, индюшачью бородку вместо подбородка и так далее. Одним словом, содеяно было бесчисленное множество преступлений, оскорбляющих монаршее величие, и все бунтовщики были немедленно наказаны по заслугам». «Ну, а потом?» «Потом? Чтобы как-нибудь выйти из затруднения, я созвал своих министров и приказал им представить подробнейшие меморандумы с описаниями моей несравненной красоты. Но и тут неудача. Все писали по-разному. Министр финансов утверждал, например, что глаза по цвету и по форме напоминают золотые монеты, а министр морского флота, что они сине-зеленые, как море. Министр туризма клятвенно уверял, что они небесно-голубые. И так далее». «Как же вы поступили, ваше высочество?» «Я распустил совет министров, но от поисков правды не отказался. Я призвал к себе во дворец поэтов и повелел описать меня в стихах. Затем мобилизовал художников, позировал для 2000 портретов маслом, провел опрос мнений, организовал всенародный плебисцит. И все напрасно. Ни один портрет не сходился с другим. Все художники видели меня по-разному. Только одна деталь изображалась совершенно одинаково, без малейших расхождений. Мои уши на всех портретах были маленькие, изящные и элегантные. Просто прелесть, а не уши». И принц заботливо погладил свои ослиные уши. «Я готов был отступиться от своих намерений, как вдруг явилась у меня мысль: а не обратиться ли к ведьме вопли с преисподней? Ходили слухи, будто бы она овладела в совершенстве тайной наукой высоких свершений. Пришел я к ней и говорю: все знают, что у тебя где-то в потайном месте, кажется, в колодце, хранится истина. Можешь ты мне ее показать?» «Могу, ваше высочество, только зачем вам она?» — удивилась ведьма. «Хотел бы я с ней посоветоваться о моем носе, глазах и подбородке. Об ушах спрашивать не стоит», — сказал я. А ведьма молчит, берет меня за руку и все так же, ни слова не говоря, ведет за собой прямо в лес тысячи зеленых лун. Шли мы с ней целый час. Потом она остановилась, отворила дупло в каком-то дереве и пригласила меня войти в это дупло. Я вошел, спустился по крутой лестнице и оказался как раз в том таинственном месте, где живет голая истина». «И вы ее видели? Говорили с ней? Хороша она собой?» «Ах, мой друг», — вздохнул собеседник Жана, хлопая ушами, «ты и вообразить себе не можешь, какое зрелище открылось передо мной. Вместо одного колодца я увидел их миллионы». «Вы меня не обманываете? Там действительно были миллионы колодцев?» «Да, миллионы колодцев, а в них миллионы истин». «Признаться, сам не знаю, как бы я поступил, окажись я на вашем месте. Наверное, бросился бы бежать без оглядки». «Сперва именно так я и подумал. Бежать, послать к дьяволу истину и ложь. Но ведьма меня удержала. Она силком заставила меня вступить в беседу с любой из истин, выбранной наугад. Я подчинился ее капризу и, подойдя к первому попавшему колодцу, воззвал: о, истина! Истина! Подымись ко мне!» «И она отозвалась?» «Мигом откликнулась. Высунула наружу головку, долго-долго на меня смотрела, ласково усмехнулась и тонким голоском сказала: ушки у тебя такие маленькие, такие изящные, такие элегантные, такие славные. И бух, брякнулась обратно в колодец». «Невероятно!» — снова изумился Жан-Смельчак. Вот тогда-то я и решил покончить с ненужными сомнениями. Я объявил, что моя красота бесспорна. Провозгласил диктатуру своего рокового, неотразимо рокового очарования, воздвиг множество автомонументов, которые запечатлели меня именно таким, каким я себе казался, повелел, чтобы народ, как и прежде, падал в обморок и перестал появляться на людях. Не хотел, чтобы мне докучали нелепыми сомнениями в красоте моего носа или подбородка. Не правда ли я ловко придумал? И принц умолк, погруженный в предвечернюю сумеречную печаль, разлитую над землей. Внезапно он устремил на Жоана задумчивый взгляд и, тряхнув ушами, признался с неожиданной откровенностью. «Знаешь что? Иногда мне даже хотелось бы быть некрасивым. Бывают дни, когда моя сверхбожественная красота давит на меня, как свинец. К примеру, сейчас я готов отдать мой титул, мою славу, все на свете, лишь бы стать таким же уродом, как ты». «Как я?» — оскорбился Жоан. «Да, как ты», — повторил принц. «Клянусь тебе, я никогда в жизни не видал таких уродов. У тебя даже уши ослиные». «У меня ослиные уши», — вскипел юноша, схватившись за свои маленькие ушки-раковинки. «Конечно, ослиные. Я их прекрасно вижу», — заверил его принц все тем же безапелляционным тоном. И кивнув на прощание ошеломленному Жоану, его высочество принц Ослиные Уши, безобразный и длинноухий, свистнул своего коня, вскочил в седло и исчез в темноте, которая поглотила уже его владение.